Москва, Россия. 15 мая 2006 года. Он принял решение отправиться в академию, где его хорошо знали. И где он знал многих сотрудников, в том числе и руководителей академии. Если его возможные преследователи были среди сотрудников института, он должен это знать. Тогда понятно, откуда у них такие связи и почему они пользуются телефонами Федеральной службы охраны. Из Академии ФСБ традиционно набирали не только контрразведчиков, но и специалистов другого профиля, которые работали в различных организациях. Маляров должен был отправиться к Ефремову, который назначил ему встречу. Он попросил Егора взять двоих оперативников и сопровождать Караева до ворот здания Академии ФСБ. Подполковник хорошо понимал, что его сотрудники не смогут даже проникнуть на хорошо охраняемую территорию Академии и тем более оказать какую-либо помощь Караеву. Они скорее служили неким возможным спасательным кругом, который мог понадобиться Тимуру при каких-то невероятных обстоятельствах. Но оба понимали, что такие обстоятельства могут просто не сложиться. Караева привезли к зданию Академии и высадили у ее ворот. Удостоверение бывшего полковника он уже давно сдал, но паспорт и пенсионная книжка ветерана спецслужб были при нем. Он прошел на проходную, попросив разрешения о встрече либо с начальником Академии, либо с кем-нибудь из руководства. Ждать пришлось долго. Здесь не любили незваных посетителей, даже если они были бывшими полковниками ФСБ. Академия была создана в январе 2021 года. Тогда она называлась постоянно действующими курсами подготовки оперативного состава. Затем – высшими курсами ОГПУ – школы по переподготовке работников внутренних органов. Новая история Академии началась в 1952 году, когда было создано настоящее учебное заведение, в котором вручались дипломы о высшем юридическом образовании. В Академии функционировали 7 общеакадемических факультетов и 46 кафедр. Кроме того, в структуру Академии входили научно-исследовательский центр и Институт криптографии, связи и информатики. Среди выпускников Академии были герои Советского Союза, известные разведчики, руководители органов государственной безопасности. Караев знал многое о славном прошлом Академии. Но это здание на Мичуринском проспекте теперь интересовало его совсем в другом ракурсе. Сегодня он пришел сюда, чтобы вычислить возможного врага и узнать, кто стоял за событиями последних дней. Наконец ему разрешили пройти. Он помнил те времена, когда начальником Академии был Владимир Шульц. Сейчас Академию возглавлял генерал-лейтенант Власов, а его заместителями были генералы Поскребетьев, Колобашкин и Попов. При этом Поскребетьев считался первым заместителем. Тимуру Караеву объявили, что его примет генерал-майор Попов, занимавшийся вопросами кадров, и провели в приемную генерала, где его уже ждали. Он вошел в кабинет. За столом сидел плотный коренастый мужчина с большой наголо постриженной головой. У него была крупная, непропорционально большая голова и несколько тщедушное тело. Маленькие плечи, короткие ручки. Попов недовольно взглянул на вошедшего. «Садитесь, полковник», — разрешил он, показывая на стул у приставного столика. «Чем я могу вам помочь? Мне сказали, что вы просили приема у начальника Академии, но его сейчас нет в Москве. Я вас слушаю. По какому вопросу вы хотели обратиться?» «Простите, Андрей Валентинович», — начал Караев, обращаясь к генералу. Его инициалы он прочел на табличке, когда входил в кабинет. «Мне нужно было повидать именно начальника Академии по весьма важному вопросу». «Вы можете изложить мне ваш вопрос», — сухо заметил Попов. «И я обещаю все передать. Зачем вы хотели его видеть?» «Глупо рассчитывать, что начальник Академии ФСБ бросит все свои дела, чтобы меня принять», — подумал Караев. «Нужно будет поговорить с этим Поповым, которого он раньше не знал». «Дело в том, что исчез мой друг». Бывший полковник ПГУ и СВР Павел Слепцов. Начал свой рассказ Тимур. Мы с ним виделись в последний раз в четверг, а затем он неожиданно исчез. Мы не смогли его нигде найти. Я приехал к его супруге как раз в тот момент, когда к ней в квартиру ворвались неизвестные. Они угрожали ей оружием и, очевидно, хотели его применить. Мне пришлось застрелить одного из нападавших. Второй убежал. Попов внимательно слушал, не перебивая. Уже хорошо. Затем нам отключили все телефоны, А когда мы все-таки сумели дозвониться до милиции, кто-то перезвонил в дежурную часть и отменил наш вызов, пояснив, что на место происшествия выезжает оперативная группа ФСБ. Только после того, как мне удалось подать сигнал о нашем положении, неизвестные убийцы отступили и, наконец, позволили приехать сотрудникам милиции. Застреленный мною убийца имел документы на имя Валерия Саевича, инспектора страхового общества, и права на вождение автомобиля вместе с техническим паспортом. «Вы застрелили возможного убийцу?» Посмотрел на него Попов. «Откуда у вас оружие?» «У меня был именной пистолет. Дело в том, что кто-то поджег здание филиала страховой компании, где работал Саевич. Но нам удалось найти самого Саевича». «После того, как вы его застрелили?» Улыбнулся Попов. «Это оказался другой человек». Без тени улыбки пояснил Караев. «И машина была на его имя. В милиции допросили руководителя филиала и выяснили, что у них часто происходили накладки с машинами, якобы попадавшими в аварию и нарушавшими правила, хотя в это время сами автомобили находились на стоянке. Мы предположили, что это возможные двойники, которые часто используются спецслужбами, и за ними решено было установить наблюдение. Одна такая машина оказалась в поле зрения оперативников МУРа. Они преследовали ее по всему городу и приехали к вам сюда». Попов нахмурился, поискал глазами ручку, взял ее, что-то быстро чиркнул в своем блокноте, но ничего не спросил. «Эта машина въехала в ваши ворота», — продолжал Караев. «И поэтому я здесь. Конечно, руководство МУРа могло официально обратиться к руководству Академии на предмет выявления этого автомобиля и его пассажиров. Но мы побоялись, что пройдет слишком много времени, и подозреваемые смогут этим воспользоваться. Именно поэтому я и решил побеспокоить руководство Академии. Нужно найти эту машину и ее пассажиров». «У вас есть номер машины? Марка? Цвет?» «Конечно. Черная Волга». Он назвал ее номер. Попов поднял трубку. Позвал кого-то к телефону. Недолго ждал. Затем уточнил, въезжала ли на территорию Академии черная Волга, и назвал ее номер. Получив ответ, он что-то быстро переспросил и положил трубку. Взглянул на своего гостя и усмехнулся. «Такая машина действительно въехала к нам на территорию», — сообщил он. «Но этот автомобиль является одним из тех, на которых работают наши слушатели. Ничего удивительного, что мы обычно используем одинаковые машины, чтобы не подставлять наших будущих офицеров. Возможно, что мы даже используем такие машины, оригиналы которых зарегистрированы в разных компаниях, в том числе и страховых. Вы ведь работали в контрразведке и должны понимать такие вещи. Но это не преступники. Оба офицера, которые были в салоне машины, это наши сотрудники. Один преподаватель и другой практикант. Я думаю, что вы не будете настаивать, чтобы я открыл вам их имена. У нас подобная практика не принята». «Это ваша машина?» «Конечно, она числится за Академией. Но никакого Саевича у нас нет. И никогда не было. Мне кажется, вы несколько погорячились. Совершенно понятно, что этот убийца присвоил документы и технический паспорт реального Саевича. Но он мог украсть документы у любого человека. Случайно совпало, что эта машина была зарегистрирована в страховой компании и у нас. Мы иногда практикуем подобные вещи. Разумеется, с согласия руководства ФСБ. У вас есть еще вопросы?» «Можно узнать, кто был в салоне автомобиля?» «Нельзя. И вы должны понимать, это лучше других. Мы готовим здесь не садоводов-любителей и не дизайнеров по автомобилям. Каждый из наших слушателей работает по индивидуальной программе и является незаменимым специалистом в своей области». «Вы не можете назвать мне их имена?» «Конечно нет, и никто вам их не назовет. Даже если вместо вас здесь появится лично министр внутренних дел. У каждого ведомства есть свои профессиональные секреты. Я думаю, что вы меня понимаете». «Да, конечно». Он поднялся. «Я все понимаю. Разрешите идти?» «Идите». Попов снова наклонил голову и начал писать. Тимур хотел еще что-то спросить, но уже не решился. Он повернулся и пошел к выходу. Мягко закрыл за собой дверь. Караев не мог знать, что пока он спускался по лестнице, Попов убрал ручку и смотрел ему вслед. Затем поднял трубку и набрал известный ему номер. «Он только что вышел от меня», — сказал Попов. «Они все поняли. И про Саевича с его документами, и про пожар в страховой компании. Что он знает? Про филиал страховой компании все. Я боюсь, что все двойники машин из этого филиала уже находятся под наблюдением сотрудников госавтоинспекции. Нужно быстро от них избавиться. Правильно. А как быть с людьми? Их могут опознать сотрудники МУРа. Отправь их в служебную командировку. Куда-нибудь в Азию. И на, возможно, долгий срок. А мы за это время что-нибудь придумаем. Этот Караев оказался крепким орешком. Он настаивает на своей версии. Напомнил Попов. Я думаю, что с ним нужно быстрее заканчивать. Ни в коем случае. Возразил его собеседник. Не сейчас. Иначе мы ничего не узнаем. Нужно дать этому Караеву максимальную свободу действий. Пусть выводит нас на остальных. На всех, кто ему помогает. И насчет Швеции нужно все проверить еще раз. Возможно, что произошла ошибка. Иногда такое случается. Машины все равно нужно убрать, чтобы они не мозолили глаза всем остальным. Убирай. Согласился незнакомец. И учти, что в Муре о нас знает уже слишком много людей. Нужно будет принимать гораздо более сложные решения. В том числе и по сотрудникам уголовного розыска. Хорошо еще, что он вышел на тебя. А если бы вышел на других заместителей, что бы тогда могло случиться? Я сам вызвался его принять, когда узнал, что он находится внизу, у дежурных. Начальника академии нет, и его замещал первый заместитель. Но я уговорил генерала самому принять назойливого посетителя. Вам нужно быстрее определяться. В следующий раз он может выйти на другой уровень. Такая опасность теоретически всегда существует. До свидания. Попов положил трубку и взглянул на силуэт автомобиля, который он рисовал, пока слушал своего неожиданного гостя.